Глава третья. Я смотрел на кота, кот смотрел на меня. Никаких голосов в голове я больше не слышал и быстро приходил к выводу, что мне и правда почудилось. Все-таки по башке меня задели, да еще как, шишка на затылке не даст соврать. Кот пошевелился, переступил с лапы на лапу, и я вскинул пистолет, который уже начал было опускать. «Мяу!» Кот мяукнул и завалился на бок, закатив глаза. «Так, Андрюша, животное не виновато в твоих глюках», — пробормотал я, пытаясь успокоить себя. «Или ты думаешь, что с тобой только что мысленно пытался говорить кот? Я понимаю, что вместо тропических островов ты прямиком из этого замка к знакомому психиатру направишься. Но сейчас возьми уже себя в руки. Или пристрели его уже, чтобы не подпрыгивать, или помоги». Я обдумывал эту мысль почти минуту и решил все-таки помочь кошаку. Убрал пистолет в кобуру и подошел к раковине. «Так, и что здесь у нас?» Я принялся осматривать кота, попутно спрашивая себя, на кой черт я это делаю. Что заставляет меня помогать какому-то коту, когда я сам чувствую себя отвратительно? Ответ напрашивался весьма нехороший, прозвучавший не так давно в голове. «Точечное воздействие. Еще бы знать, что это за воздействие и как оно на меня повлияет. Вообще непонятно, что значит воздействие. Гипноз, что ли? И самое главное, кто на меня воздействовал? Минаева? Хорошо, я могу допустить, что она каким-то образом заставила меня рвануть сюда, невзирая на раны и ушибы, но каким образом она могла знать про этого чертового кота и заставить меня ему помогать? Пока я обдумывал сложившуюся ситуацию, руки сами собой разбирали шелковистую шерстку. Ага, вот оно. На голове у кота обнаружилась рана. Неглубокая, словно кто-то хотел ударить его дубиной, но кот сумел увернуться, и удар пришелся поверхностный. Но, тем не менее, очень неприятный. Кожа была содрана, хорошо еще кровотечение прекратилось. Но образовавшийся струп лучше было все-таки убрать, чтобы под ним зараза никакая не начала размножаться. Ничего, кошки живучие твари. Сейчас почищу рану и перевяжу бедолагу, а там и домой пойдем. А утром как очухаюсь к ветеринару. Мне почему-то даже в голову не пришло оставить здесь это агрессивное животное, которое на меня набросилось. И здесь дело точно было не в воздействии. Просто это было как-то неправильно, что ли, оставлять его в пустом доме, от которого у меня мурашки по коже бегают. Уж не знаю, что делал кот в ванной. Но не мог же он пытаться самостоятельно обработать рану. Но в шкафчике над раковиной нашелся флакон с перекисью водорода. Правда, этикетка была какая-то странная. С другой стороны, может, хозяин предпочитал перекись конкретно из Республики Конго. Его право, знаете ли. Республика Конго, это я, конечно, загнул. На этикетке было написано «Перекись водорода 3%», сделано и разлито алхимиком первого ранга Паульсом Я.В., город Дубровск, улица Зеленая, дом 16. «Забавно этот городок Дубровск, игры у его жителей интересные», сказал я, начиная искать вату или что-то, что могло бы мне ее заменить. Вата и бинты лежали здесь же, так что с перевязочным материалом проблем не было. А вот таблеток никаких не было. На одной из полок стояли рядом флаконы со странными надписями. Настойка Догилева, например. Что это за настойка, понятия не имею. Поэтому с флаконами решил не экспериментировать, оставив это тем, кто разбирается в подобных вещах. Алхимику Паульсу Яве, например. Потому что, судя по этикеткам, всю эту бурду делал именно он. «Так, приятель, сейчас тебе будет немного больно». И я плеснул перекись на ватный тампон и принялся обрабатывать рану. Кот вздрагивал, но не делал попыток вырваться, лишь иногда коротко мяукал, стоически терпя боль. Наконец я перебинтовал ему голову и сделал шаг назад, оглядывая получившуюся картину. Бинт лег чепцом на кошачьей голове, и это было так забавно, что я не удержался и хмыкнул. «Мяу!» Кот приподнял голову и, похоже, обматерил меня на своем кошачьем языке. «Вот тебе и мяу!» Я вытащил кота из раковины, аккуратно прижимая к груди. «Пошли, приятель, тебе надо ветеринару показать. Будешь себя хорошо вести, я тебя даже не кастрирую». «Мяу!» Услышав мои слова, кот взвился и попытался вырваться из моих рук, словно понял, о чем я только что говорил. «Да не дергайся, я пошутил». Перехватив кота поудобнее, я направился к двери. «Ох, а тяжелый ты, приятель», — сообщил я притихшему животному и толкнул дверь. Она не открылась. «Не понял». Я нахмурился и снова толкнул дверь, но она стояла, как монолитная стена, даже не пошевелившись. Тогда я потянул ее на себя. Но вдруг я что-то перепутал, башка-то почти не варит. Дверь стояла как... Хм, в общем, как... Твою мать, что происходит? Развернувшись, я направился к кровати, чтобы положить на нее кота и попробовать открыть эту проклятую дверь более решительными способами. Но стоило мне подойти к огромному монстру, занимающему треть совсем не маленькой комнаты, и устроить на нем кота, как появилось чувство, что меня еще раз ударили по голове. И я, закатив глаза, упал на кровать ничком, чуть не придавив возмущенно зашипевшее животное. Мгновение, и в мозге словно спичка вспыхнула на мгновение, озарив все вокруг, а потом наступила темнота. Проснулся, или скорее очнулся, я как-то сразу рывком. Поднял голову и застонал, ощутив все прелести затекшего тела. Похоже, упав и отрубившись, я так и лежал в одной позе, ни разу не пошевелившись. Перевернувшись на спину, несколько минут тупо смотрел в потолок. Что-то изменилось, что-то явно изменилось. А вообще комната не выглядит женской. Ну то есть, здесь не было самого главного, какого-нибудь трильяжа с выставленными на нем баночками, помадами и духами. Это именно то, что в большинстве случаев отличает мужскую берлогу от женского будуара. А Минаева выглядела так, что такой вот уголок в ее комнате точно должен был быть. Но что же с комнатой не так? Что так сильно изменилось, бросившись мне в глаза? И тут до меня дошло. В комнате стало светло. Это был не свет от светильников, а солнечный свет, заливающий комнату через большое окно. Подорвавшись, я сел на кровати, оглядываясь по сторонам. При свете дня все выглядело по-другому. Кота в пределах видимости не наблюдалось, и я даже грешным делом подумал, что он мне привиделся. А комната, утратив половину своей таинственности, стала казаться обычной спальней. Все-таки не зря ночь называют мистическим временем суток, и всякие странные вещи тоже недаром происходят именно ночью. Так собственное воображение может много чего подкинуть, даже если этого и не было никогда. Тело ломило, и я не отказал себе в удовольствии потянуться. Зевнул так, что чуть не вывернул челюсть, а затем прислушался к себе, к своим ощущениям. Если убрать покалывание в руке, на которой я полночи лежал, никаких других проблем не обнаружил. Голова не болела, шишку на затылке я нащупать не смог, и общее состояние оценивалось мною как приемлемое. К тому же сильно хотелось в туалет. Но хоть заперли меня в комнате с ванной, и то хлеб. Вода и доступ к туалету – это почти гуманное отношение к пленным. Справив все естественные нужды, я подошел к раковине и посмотрел в зеркало. Странно. Я точно помню, что на виске вчера вечером красовалась ссадина, которая грозила сегодня утром превратиться в полноценный фингал. Но ни фингала, ни ссадины я в зеркале не увидел. Еще раз провел рукой по голове. Так и есть. Прикасаться к тем местам, куда вчера пришлись удары, совсем не больно, и шишка все так же не нащупывается. «Что происходит?» – спросил я у своего отражения. «Так надо валить отсюда со всей возможной скоростью», – пробормотал я, осознавая, что во мне нет больше того навязчивого желания здесь находиться. И даже на кота этого чертового наплевать, искать я его точно не собираюсь. Быстро выйдя из комнаты, я бросил взгляд на дверь. Если она сейчас не откроется, полезу в окно, и плевать мне на договор, оставшийся на каминной полке. Стоило мне только шагнуть к двери, как она приоткрылась. Я моргнул пару раз, пытаясь унять внезапный холодок, пробежавший по спине. «Вот это уже совсем нехорошо», — пронеслось в голове. Мистики и без того было предостаточно за эту ночь. Я человек рациональный до мозга костей, в эти сказки про призраков и полтергейстов не верю. Вырвавшись из спальни, я схватил с полки свиток договора и ринулся к выходу. На этот раз дверь распахнулась без малейшего сопротивления. Пулей вылетев в коридор, я помчался к галерее. Оттуда до спасительной лестницы оставалось всего несколько десятков шагов, а там и дверь, ведущая прочь из этого проклятого замка. Выбежав из крыла, я помчался по длинному коридору. Вот и портреты. Пробежав крайний, я резко остановился. Точно помню, что портрета там не было. На стене просто пустая рама висела. Теперь же в эту раму была вставлена картина. Сердце забилось в рваном ритме где-то в районе горла. Я стоял напротив картины, сминая в руке договор и не мог оторвать взгляд, потому что с портрета на меня смотрел я. В белой рубашке с привычно подвернутыми рукавами, ослабленным узлом на галстуке, я стоял, скрестив руки на груди и, чуть наклонив голову, смотрел на себя оригинального. «Господи, что происходит?» Я никогда не был набожным, Но вот прямо сейчас сильно захотелось забежать в ближайший храм и поставить свечку. Где-то в глубине дома хлопнула дверь, и это послужило своеобразным сигналом. Я подорвался и бросился бежать, не разбирая дороги. Лестница возникла передо мной почти внезапно. Как я по ней не скатился и не свернул шею, навсегда останется для меня загадкой. Очутившись внизу, я пробежал по огромному холлу и выскочил на улицу. Теперь осталось добежать до ворот, где я оставил машину, и мчаться в офис. Чем быстрее отдам договор, тем быстрее уйду в отпуск и смогу забыть этот странный замок и всю эту мистическую муть. У ворот я резко остановился, тупо глядя на дубовую аллею, раскинувшуюся неподалеку. Дорога, шедшая через ровные ряды деревьев, выстроившихся как на параде, плавно переходила в подъездную дорожку, ведущую ко входу в замок. Вот только как мне быть с тем, что дубы в наших широтах не растут? Это если не брать во внимание тот факт, что машины за воротами не было. Я попятился, запнулся о небольшой камень, лежащий на краю дорожки, и, взмахнув руками, сел прямо на газон. Похоже, мне ударили по голове гораздо сильнее, чем я думал. И вполне может оказаться, что я сейчас вовсе не на газоне в огромном поместье сижу, а валяюсь на больничной койке и ловлю вполне реальные глюки, пребывая в искусственной коме. «Да что ты такой нервный?» — раздался в голове ночной голос. «Нет, я, конечно, понимаю, что дом выбрал тебя, чтобы не уйти в астрал и на безрыбье, как говорится, но ради всех богов приходи уже в себя». «Кто здесь?» — я обернулся, пытаясь понять, откуда идет голос. «Кто это говорит?» «Как это кто? А ночью с тобой кто разговаривал?» Из-за моей спины вышел кот. Я помотал головой и уставился на него. Кот сел рядом и посмотрел мне в глаза. Та вчерашняя повязка, которую я так старательно намотал ему на голову, теперь при свете дня выглядела нелепо. Произнес я глубокомысленно. «Так, где тут можно обратиться к специалисту? У меня, кажется, крыша все-таки протекла». «Да хватит уже рефлексировать!» — рявкнул голос в голове. «Убирай эту пакость с моей башки и пойдем в дом. Тебе нужно во всем разобраться и озаботиться легализацией. И вот когда твои права будут закреплены, тогда можешь сесть и поплакать, если будет такое желание. Но долго этого делать не советую. Сожрут и даже здрасте не скажут». «Да кто ты такой? И почему я тебя слышу?» — заорал я, вскакивая на ноги. «И где моя машина, вашу мать? И почему здесь за ночь выросли дубы?» «Дубы здесь всегда росли. Твоя машина, да хрен ее знает, где-то в твоем мире осталась. Я хранитель 4-го блуждающего замка. А почему ты меня слышишь? Вот это самый сложный вопрос на самом деле. Сугубо философский и требующий разностороннего рассмотрения». Голос замолчал, а потом добавил. «Минаевы меня не слышали. Вообще. Пришлось жестами научиться с ними объясняться. Так что да, вопрос действительно очень философский, затрагивающий множество процессов бытия». «Угу. И, возможно, рассматривать его нужно все-таки в психушке». Я потер шею. «Это как угодно. Главное, дела сделай. И желательно нормально женись, чтобы обеспечить замок наследникам. А потом можешь чем хочешь заниматься, в психушке лежать, на драконов охотиться, с Макеевым задружить. Это тот еще экстрим на самом деле. А пока пошли в дом, я тебя просвещать начну, чтобы ты начал уже ориентироваться. Познавать этот мир будешь вместе со своей рефлексией, если тебе так хочется». «Кто такой Макеев?» Из всей кучи информации, которую, ну пусть будет кот, вывалил на меня, я почему-то выбрал самую для себя безопасную. Так мне во всяком случае показалось. «Твой сосед, граф Макеев. Ничего, ты скоро с ним познакомишься, сам рад не будешь. А теперь пойдем домой, нечего на газоне валяться. Еще увидит, кто потом разгребать последствия замучишься». И кот побежал к дому, распушив хвост. Мне не оставалось ничего другого, как пойти за ним. На этот раз никаких мистических выкрутасов и закрытых дверей не было. Замок стоял, освещенный солнечным светом, словно приглашал меня войти и уже как следует осмотреться. В огромном холле я остановился и хмуро огляделся по сторонам. Никуда не пойду, пока не получу ответа хотя бы на часть вопросов. «Что произошло?» — спросил я, скрестив руки на груди, Отмечаю, что все еще держу злосчастный договор, уже помятый, как моя жизнь. Что конкретно тебя интересует? Кот запрыгнул на лестницу, поднялся на несколько ступеней, чтобы быть на одном со мной уровне, и только после этого повернулся ко мне. Все! Не надо так орать, Андрюша. Нервные клетки, правда, не восстанавливаются. В голосе ясно прозвучали кошачьи мурлыканья. «Откуда ты мое имя знаешь?» Теперь я говорил устало, пытаясь взять себя в руки и на время смириться с тем, что я где-то не в родном мире. Хотя звучало это еще более шизофренично, чем говорящий кот. Хоть и слышал его только я, и звучал голос прямо в голове. «В договоре прочитал», — невозмутимо ответил кот. «В каком договоре?» Я невольно посмотрел на зажатый в руке свиток. «Ага, в этом самом», — подтвердил кот, и я начал медленно открывать этот проклятый договор. Строка с именем того, кому подарено поместье с оригинальным названием «Кошачья лапа» была заполнена, хотя я могу поклясться, что еще ночью на этом месте была пустая строка. Сейчас же здесь красовалось мое имя. Я медленно скатал документ, подошел к лестнице и сел на вторую ступень. Портрет еще этот. Нужно было думать о том, что происходит и как мне из всего этого выбраться, но в голове засела одна единственная мысль. А как же условия контракта с прекрасной Натальей Павловной? Это что же получается? Я неосознанно нарушил наш с ней договор? И тут до меня дошло. Дамочка же все-таки решила меня подставить. Может быть, у самого замка названия и не было, а вот у поместья, где он играл роль главного дома, вполне. «Кошачья лапа». Вот как все, что меня сейчас окружает, называется. Вот же стерва. Решила заполучить то, на что не имеет прав моими руками. А если бы я ей успел отдать договор? Хотя в нашем контракте черным по белому написано. Если она меня обманывает, и это выяснится, неважно каким путем, то я отдаю договор настоящему владельцу. Ну так я и отдал. В договоре мое имя стоит, вот себе я его и отдал. Вашу мать... И тут я не выдержал и расхохотался, сжимая договор в руке, помяв его окончательно. Я смеялся и смеялся, пока кот не спрыгнул ко мне и не ударил лапой по лицу. Лапа была тяжелой, хорошо хоть когти не выпустил гад шерстяной. Я резко успокоился, а кот снова запрыгнул на свою ступеньку и теперь сверлил меня оттуда немигающим взглядом. «Рассказывай». Окончательно успокоившись, я повернулся к коту. «Все с самого начала рассказывай, и начни с того, кто ты такой и почему я тебя слышу».